Глава 7. Колыванские встречи. Никогда не забуду тихой революции августа 1991 года. Но, может, в Первопрестольной она не совсем по-тихому прошла. А у нас в провинции совершенно незаметно. Просто люди под Лебединое озеро спать легли, когда еще на домах советов развивались красные флаги, а проснулись уже с пресловутым торговым триколором. Великая, пусть и социалистическая, империя превратилась в не весь что. Меня тогда еще молодого перспективного секретаря райкома ЛКСМ старшие товарищи пригласили на выездное заседание. На север области, в глухую тайгу, на берег абсолютно круглого, небольшого озерца с живописной, оставленной жителями деревеньки. С вертолета целый час только ящики с припасами выгружали. Андроник Погосян, армянин и по совместительству начальник милиции, мясо на угле готовил, пальчики ближе, под водочку. Егеря ленивого летнего Мишку почти к самому лагерю вывели, стреляли как в тиль. А вертолетчики весь вечер и ночь радио слушали. Капитан постоянно бегал, всем надоедал, а ГКЧП и танках на улицах Москвы докладывал. Можно подумать, кому-то было интересно. Я дергался сначала с видными деятелями, пытался речь завести. Тут мне популярные объяснили. Сказали, сиди, парень, на заднице ровно, и благодарен будь, что тебя из толпы таких же выделили и с собой везли, потому что, как для понимающего человека, совершенно фиолетово, что именно вокруг Кремля происходит. Что бы ни происходило, кто бы ни победил из заварушки, здесь у черта на куличках с самого начала нефтяной трубы ничего не изменится. А вот спросить потом могут. Нужен будет повод выдернуть из-под твоей любимой задницы кресло. И спросят, а что ты делал для новой власти в августе 91-го? И тогда ты, я то есть, не отводя честного взгляда, скажешь, в тайге сидел без связи, весь извелся. Скажешь, так на помощь стремился, но никак, вертолет сломался, бывает. Вот так и получилось, что флаги на зданиях власти перевешивали другие люди. А мы, едва вертушка подчинилась, скинулись телеграммы строчить о поддержке победивших сил добра. Я через месяц замглавы департамента строительства области стал. Считайте, замминистра провинциального правительства. Вот, можно же было в 17-м так же. Ну, заняли там почту, телефон, телеграф, выгнали временных из дворца, ну и успокоились бы на этом. Ну, можно же было. Наверняка можно. Национализировать заводы без расстрела заводчиков можно было. Землю деленную, передельную по сотому разу разделить. И интеллигенцию поддержать, которая сначала с красными бантами по митингам моталась, а потом в едином порыве за бугор рванула. Никто ж тогда не знал, что все плохо будет. Царские генералы красное ополчение в армию превратили, а их потом на Колыму. Инженеры, сожженные да порушенные по широте душевной фабрики, восстановили, а их в номерные шарашки. Оружие для победившего пролетариата ковать. И НЭП, плавно переходящий в репрессии 30-х, и ради чего. В 91-м все набок повернулось по-тихому, большинство и вякнуть не успело. Я все это к чему? К тому, что ехали мы по Московскому тракту спокойненько. Никого не трогали, развлекали друг друга разговорами. Штабс-капитана интересным собеседник показался. Дочь ему регулярно газетки приносила, так что об их действиях в Дании, о гражданской потасовке в САСШ, в североамериканских Соединенных Штатах, это ныне США, представление имел. Вот и делился впечатлениями профессионального военного, об устройстве нашей армии, о военных реформах, о разогнанных кадетских училищах, о духе солдат и штабных чиновников. Ну, да не в этом суть. На второй день пути заночевали в Колмакове. Ужинали еще нормально, пельмешки, сметанка, куриные задние лапки. А вот завтра уж скромно. За ночь великая гастрономическая революция случилась. Великий пост. Утром я еще все катастрофы не прочувствовал, и так со сна в горло кусок не лезет, а вот после обеда волей-неволей памятный обед у окружного судьи Нестеровского вспомнился. Ведь опять без Кныкина не обошлось. Преследовал прям меня этот маленький человечек. То ли так же, как у Борткевича было чем порадовать казну моего нового фонда, то ли за приятеля просить собирался. Ты хоть намекнул бы? А то лес везде за мной следом таскался, а тут посыльный от Петра Даниловича, дескать, к обеду нижайший просит. Выбор очевиден, не правда ли? Я тут в дремучем 19 веке гурманом постепенно, но неумолимо становлюсь. Половину кушаний только теперь я отведал, хотя ничего вроде хитрого, для сибиряков вполне рядовые яства, вроде ветряного мяса, например. Уж не знаю, как его делают, но вкуснятина редкостная. Похоже на буженину, только не копченый. Говорят, чуть не в каждом доме закуска-то зимой готовится. А я коренной сибиряк, только теперь и попробовал. Судья постарался. Стол ломился от обилия кушаний и закусок. Конечно, присутствовал и пресловутый графинчик. Скрипя сердце, отказался. После выпитого с отцом Василина вина пить водку — это смерть подобно. Извинился перед хозяином, чтобы не подумал, будто брезгую. У них тот пунктик по этому поводу. Чуть что не погнушаетесь. Нашли кому говорить. Кто в советской армии служил, тот никогда не брезгует. Разговор еще не начинался. Ели, пили, смотрели друг на друга, любезничали. Передайте, будьте любезны, вот, пожалуйста. Ответьте то, что вкусите этого-то. Грибочки еще родились в том годе. Где они в Бараминской степи грибы собирают? Ну, где? Так за приятной суетой в процессе застольной беседы ни о чем постепенно выясняется, кто зачем пришел. Кочевники — мудрый народ, и никогда они сразу не начинают важных разговоров. Издалека заходят, смотрят, как ведет себя человек, нервничает ли, боится ли. Скрытые струнки в ушах опытного человека целые оперные арии поют. Данилович ждал. Умело скрывал нетерпение, даже как-то смаковал от ожидания. Такое бывает, когда у человека есть какой-то козырь в руке. Хранишь его, придерживаешь, обходишься, даже где-то уступишь собеседнику. Миг выбираешь, когда наилучший момент наступит, когда от одного хода вся игра поменяться может. Плохо, когда козырь не в твоих руках. Вдвойне плохо, если не знаешь, что это за козырь. Но тогда я догадывался. Почувствовал старый лис мой интерес к варежке. Знал, что очень пристав мне для чего-то нужен. И готовился продать выписанного лучшим другом и соратником человека очень-очень дорого. Но если я правильно вычислил, то еще должна быть у Нестеровского какая-то сладенькая пилюля, нечто призванное посластить мне горечь проигрыша партии. Иначе может статься, что раскланиваться на пороге, улыбаясь и желая всех благ, мы уже станем злейшими врагами. А на месте судьи я бы с новым губернатором враждовать не стремился. Не тот вес. Это здесь, в Каинске, сейчас Петр Данилович князь. Стоит мне добраться до Томска, все может измениться. По уставу государственной службы я даже объяснять, за что человека уволил, никому не обязан. Что-то касается чинов 10 класса, а у судьи 6, ну да и тут способы имеются. Очень мне было интересно, с чего опытный интриган затеет свои маневры. Сам я разговор заводить и вовсе не был намерен. Меня пригласили. Я же не сам напросился. Он начал, и я вновь, который же раз поразился мастерству, с коим это было проделано. Не вспомню теперь... Как именно, но ход мысли был примерно таков. Испробуйте вот маслица, Герман Густавович, с Ерофеевской маслобойней фабричной. Очень, знаете ли, благое дело эти фабрики и для города нашего, и для губернии, и в казну прибыток. Я прежде, как мог, протекцию производителям делал, так новым господам не по вкусу сие пришлось. Доложили, поди уже, нажаловались. Пришлось признаться, да, успели. В грехах тяжких обвиняли, в неуважении. Говорили, мол, собрали бы и больше гостинца, да судья воспротивился. Говорил, что у молодого губернатора городков таких много, а купцов у нас в Каинске мало. Ему еще много где насобирают, а наши, того и гляди, по миру пойдут от поборов-то. Гера стонал и бился головой в воображаемую стену, пока я как бы тайные сведения Даниловичу выбалтывал. Так-то по новому Николаевскому своду законов Российской империи Явление неуважения высшему должностному лицу приравнено к неуважению власти самодержца российского и карается, соответственно. Если грамотно подвести под обвинение сладкой парочки доказательную базу, поедет Нестеровский осваивать восток нашей необъятной родины, как миленький. По сути, я открыто грозил окружному судье, только он мои слова опасными не признал. Умен старый юрист, понимает, хотел бы упечь его куда подальше, словами бы не тряс. Раз открылся, значит, оговоры те к исполнению принимать не намерен. Но и я не первый раз живу. Хитрецов таких толпами в МММ отправлял. Понял, почувствовал. Вот он момент для козыря. Давить сейчас на меня станут. И вкусняшки из меня выдавливать. И нанес упреждающий удар. Только вот милейший Петр Данилович... Человечек-то этот Баркевич никчемный и вороватый, гребет под себя, и ума не хватает и себе взять, и для дела кусок приберечь. Забыл свое место, коллежский асессор, и за себя, и за городничью власть прибрал. Да кабыч городничий-то опытный был, чтоб начальника на место ставить весу хватало. Слыхал я, в прежние времена здесь Сахневич был. Павел Палыч. Говорят, вот при нем порядок в Каинске образцовый пребывал. И купеческое сословие так не притесняли. Удар в самое яблочко попал. Судья сначала беззвучно разевал рот, пытаясь вклиниться в мою речь, потом уже просто сидел и улыбался. Я предлагал ему честный размен. Его козырь оказался битым еще до того, как лег на сукно. Думаю, по приезде в губернию навестить старого воина. Просить вернуться на пост, как вам думается, господин коллежский советник? Уважит меня Павел Павлович? — Уважит, Герман Густавович, — усмехнулся в усы Петр Данилович и расправил и без того топорщащиеся бакенбарды. — Вы к Павлуши с Иринеем идите. Мой друг принимал участие в судьбе молодого Пестянова. Любит он варежку. А вы, ваше превосходительство, все одно ведь собирались пристава нашего в Томск с собой забрать. Вот и все. Размен теперь мне, как первому атаковавшему. По закону жанра нужно добавить ложку дегтя, а судье приготовить мед. Но это у поварской братьи сначала в кушанье кладется сладкое, а потом портится горьким. У нас, у чиновников, все наоборот. Это тоже закон. Нельзя завершать разговор на плохом. Даже после чудовищной выволочки на ковре плох тот начальник, что отпустит подчиненного без чего-нибудь позитивненького. На худой конец идет даже бородатая шутка, ибо, как говаривал один из моих наставников, лишенный ободряющего слова, человек злым делается и коварными мыслями одолеваемым. Но миловаться с Нестеровским я не собирался. Так или иначе, я намерен был придерживаться намеченного плана, и, если потребуется, действовать жестко. Что же касается купцов и промышленников? Я, Петр Данилович, имею определенные задачи по развитию губернии. В следующем году Государственным советом станет рассматриваться проект строительства железной линии дорог во вверенном мне краю. Смею надеяться, решение будет положительным. Но к моменту начала земляных работ по чугунке должно быть что возить. В министерстве не слишком благожелательно относятся к возможности вывоза из Сибири зерна и прочих продуктов крестьянского труда, этого в России в достатке. Наибольший интерес, кроме пушной рухляди и китайского чая, вызывает промышленные товары. Масло, канаты, металлы, ткани. Возможно, цемент. И я стану прикладывать все усилия, чтобы увеличить или создать эти производства. Несмотря ни на что, и станут требовать того же от окружных властей. — А ежели народишко не желает капиталами в всем деле участвовать? — вклинился судья. — Похоже, он принимал меня за прожектера или не принял всерьез. Пришлось продолжить атаку. А деготь он вообще невкусный. С начальников спрашивать стану. Не желаю, значит, не объяснили. Не увлекли, в протекции отказали. Мзды сверхобычного потребовали. Его императорское величество сейчас вперед смотрит. Реформы великие затеял. Наша в том поддержка потребна. Те же, кто не сможет вслед за государем страну нашу благоустраивать, звания государевых людей недостойны. Молодые их места займут. Сейчас с этим просто. Поди проверь, что из всего сказанного я сочинил, а что истинная правда. Реформы проводятся? Конечно. Молодых назначают? Так вот я тому пример. Госсовет ни сном, ни духом о Томской железной дороге, так подам документы и станут рассматривать. Говорил убедительно, сразу почувствовал, собеседник верит и помогать станет. Лет ему, наверное, уж к 60 ближе. Выслуга, награды за беспорочную службу и все такое, обидно будет лишиться приятных довесков к пенсии. Так что помогать станет. Жил, может быть, рвать и не будет, а и препятствовать не посмеет. И на том спасибо. Людей много будет потребно, — кивнул черно-бурый лис. Рук рабочих и прежде не на все хватало, а с потребностями такими и подавно. Писать стану старым друзьям за Урал. Помогут, поди, а ежели и я свои за всю жизнь накопления пристроить... В заводик какой не то решусь. Мне ж как быть? Ух ты! Нельзя же так. Это он должен был медом меня умасливать, а не я. Но лишние десяток тысяч большому делу не помеха. Почему бы не указать путь? Вы, Петр Данилович, как судья окружной, управлять заводом не вправе. Но кто ж вам запретит им владеть? У вас, небось, и дом есть, и лошади, и хозяйство... Стройте свою фабрику. Или с компаньоном, каким на паях. Только управляющего нанять потребно будет. А долю свою в управлении жене или детям оформить. И каким же товаром, по вашему просвещенному мнению, мне Европу удивлять стоит? Так. Тут не десятком, тут сотенкой тысяч пахнет. Иначе не торопился бы так, не прибивал. Европы-то? А зачем вам они? Я вам вот что скажу, господин судья. Не тот богатеет, кто золото на ручьях по крупице собирает, а тот, кто штаны и хлеб старателю сему продает. Фабрик у нас будет много, некоторые с паровыми двигателями, да пароход уж по Оби плавают. И здесь, в степи, барабы, печь в каждом доме сколько лес зазря сжигают. А ведь в земле уголь ждет своего часа. На реке Анжера место есть, где не хуже английского горючий камень скрыт. Было б и у меня капитала в достатке, затеял бы копий угольный. Поймет или нет? Нет, конечно, не ловушка это, но очень на нее похоже. Завязать его на обеспечение промышленного производства, на использование пока еще экзотической паровой машины. Этим заставить поддержать развитие, еще и меня в долю взять. А что, я ему просто так, что ли, дорогу к Эльдорадо показывать стану? А в половинных паях Герман Густавович рискнули бы. Отчего же нет, Петр Данилович? Кабы к трудознасцев, в домаркшейдеров к делу привлек. Людишек рабочих умелых привез, так и я средства бы изыскал. И что, так лишь это доходное дело? А вот вы друзьям писать станете, так поинтересуйтесь, а после разговоры продолжим. А где же, ваше превосходительство, речка-то? Так в губернии моей, где же еще быть? Верстак в 100 от Томска. Могу и в карту пальцем ткнуть. Только вот средств немало потребуется. Дороги туда пока нету. И селений значительных глушь, знаете. Ладно, хватит, где мой мед? Эй, сова, открывай, медведь пришел. А не может так случиться, что кто-то покамест, я думаю, да размышляю уже и того? Блин, судья, отлезь по-хорошему. Давай десерт и думай себе, пока мозги не закипят. А когда мне уголь понадобится, я такой ураган раздую. Ты первым прилетишь. А я ведь кому ни попадя о таких делах не рассказываю. А место-то лишь на немецких картах указано, которые у батюшки моего прежде в Петербурге хранились на секретных картах. Вот оно! Как значится! Глаза затуманены, мысленно судя далеко. Он что, фантазер? Может быть, ему карту пиратских сокровищ продать? Ему за вечер пару штук навалью. Ах, что-то уставать я стал от этого разговора. Я вот, Герман Густавич, о фонде вашем размышляю. Молодец, выкрутился. Вот долгожданные плюшки на сладкой. А ведь славное дело сие. Вы, ваше превосходительство, уж простите великодушно, только я посмел полюбопытствовать уставом, мне и список сделали. Махнул неопределенно рукой. Еще один плюс варежки. Не гнушается, наверняка ведь приказ получил присматривать за шельным губернатором. А я такой подарок сделал, рукопись устава отдал хозяйке гостиниц переписывать. Конечно, пристав побежал к хозяину, значит, и ко мне будет бегать. Благое начинание. Правое слово, тут я вам честный слуга и помощник. Сочту за честь попечителем в окружное отделение проситься. Не откажите, уважьте старика. А вот я и взнос приготовил от радеющих за государево дело каинских обитателей, так сказать, ассигнациям 5000. На глаза такие масляные, такие хитрющие, мол, знаем мы ваши фонды. Поди с того фонда и уголек крыть будешь. Получение взятки должностным лицом при исполнении служебных обязанностей в особо крупных размерах наказывается штрафом в размере от 60-кратной до 80-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 50-кратной суммы взятки. Статья 290 Уголовного кодекса РФ, раздел 10, глава 30. Преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. О, Гера удивился. Царское законодательство преступлений баблом откупиться не дозволяет. Так ведь и сказал промокашка. Баблом. В уложении и направлении указано западный берег Тихого океана, остров Сахалин. Как там говорил мой любимый литературный персонаж, уголовный кодекс надо чтить. — Отлично, — дергаю губой, — управляющий фонда господин Мартинс Гинтер Теодорсович, будет несказанно рад, когда внесете средства в кассу. Разочарованный, сбитый с толку, Нестеровский спешно, уж не так элегантно, перевел разговор на Караваева и вновь промахнулся. Судьба беглого почтового инспектора меня мало интересовала, особенно пока он не пойман. Но для поддержания легенды предложил назначить премию за поимку беглого стрелка. Аж в целые рупь атаман оценил, а то, не дай бог, поймают, что я с ним делать-то буду. Намеки на полицмейстерскую крышу несчастного тоже игнорировал. Варежка, столько компромата у меня на Шурина Караваевск притащит, что никакой генерал-губернатор не станет вмешиваться. И на этом беседа как-то сникла. Судья заговорил было и на удивление весьма позитивном ключе об идее Сибирского университета, только этого я со старым ретроградом обсуждать не намерен был. Решил же сначала знакомлюсь с компанией Потанина, послушай, вуз планировать. Дело, конечно, нужное, но как кузница кадров, а не лаборатория для идеологической бомбы. Да и дорогое это удовольствие. Сколько покупцов-благодетелей не насобиралось без государственной поддержки. Эдкую махину с мест не стронуть. Это не чугунка, которую можно километрами строить. Сегодня один, завтра еще парочку. И кроме того... Пришла мне в голову идея, как дополнительную копеечку на отсутствие высшей школы в Сибири заработать. Ну, допустим, идея не моя, но в России еще точно никто не применял. Консалтинг. В первую очередь технологический. Это ведь совсем недорого. Собрать 20 ученых-инженеров, дать им достойную зарплату, обеспечить комфортными условиями для жилья и работы и за монетки отправлять на помощь новообразованным предприятиям. Там что-то внедрили, тут что-то подсказали, чертежик набросали, формул там всякий, можно еще жаждущих знаний недрослей к светилам прикрепить, вроде как в помощь, а потом в Питер или Казань на дальнейшее обучение отправить, так вот постепенно свои кадры и вырастить. Разговор вовсе перестал клеиться. Нестеровский витал в Эмпиреях. Я тоже нет-нет, да и пропускал мимо ушей какие-то мало для меня значимые слова собеседника. Мысли, планы, подсчеты, вопросы и вариант на них ответов теснились в голове. Стройными рядами отковали уставший после тяжелых переговоров мозг. Еще и паразитический Гера масло в огонь подливал своими советами, вроде «Согнать быдло, так голыми руками отроют. Этим червям не привыкать в земле ковыряться». В общем, настала пора расставаться, к чему я и судья были только рады. Знал бы, что Великий пост настолько жестокая штука, остался бы у старого пройдохи еще и на чай. Так-то оно, конечно, на всю жизнь не наешься, но вспомнить-то приятно.